Всем здравия! Это Народное славянское радио, программа «Пространство. Женщины». Я Елена Андреева, Алексей Орлов. Сегодня мы продолжаем тему «Родовые проклятия», потому что вопросы поступают новые и новые. Эта тема оказывается очень интересна и очень важна для многих. И мы приготовили очередные ваши вопросы и надеюсь, что ответим на них подробно и понятно. Многие вопросы связаны с алкоголем, с какими-то ни было наркотическими веществами. Но я думаю, что это понятно, потому что никакие проклятия, никакие деструктивные программы, ну мало какие, прилипают без этого участия. Это обычно присутствует. Вот такая ситуация приключилась в одной семье. Была мама очень пьющая. Из предков, это получается прабабушка, да, прабабушка, пила и под забором умерла от пьянки. Пила и пропала мама, тоже от алкоголя. И вот теперь выросла дочка, 35 лет от роду, пьет, употребляет тяжелые наркотики, и у нее, соответственно, тоже родилась дочка. То есть мы видим такую вот цепь деструктивных программ очень тяжелых по женской линии родовой. Ну и вопрос в том, что вот это по факту присутствует, и почему это складывается, и возможно ли это вообще как-то прервать? Конечно, прервать очень просто. Надо просто убрать все то, что связано с наркотиками в жизни человека. Это не родовое проклятие. Это то, что люди сами себе сделали, то, что они поддержат в своем роду. Женщина, которая выпивает, она не только гробит себя, она накладывает на яйцеклетки определенные изменения, которые в дальнейшем в ее роду будут всплывать. Не только по женской линии, но и по мужской могут всплывать. Любой наркотик, он так устроен, интересно, что оставляет следы не только того, кто употребляет, но и следы у будущих поколений, если это поколение появляется после того, как родители начали употреблять наркотики. Он как будто бы привязывается кармически к этому делу. Получается, что никто не проклинал, сам себя проклял. Почему-то прабабушка начала выпивать, и что там случилось? Мы тут не будем устраивать сеансы ясновидения. Это уже не повернешь. Можно, конечно, использовать разные способы ухода из-под наркотиков. Эзотерический способ – это войти в контакт с душой той прабабушки, например, сущностью той прабабушки, и разобраться, что там произошло. После этого принять ее, какая она есть, отпустить все переживания и страдания, которые связаны с ней. И это называется практика очищения родовых связей, родовых узелков. Это действенная практика, но не все могут ей соответствовать. Нужно здесь уровень определенный, чтобы был. Но она очень действенная. После этого необходимо разобраться с собой, а почему я это употребляю. Здесь, в этом случае, только через осознание можно действовать. Ну и третье, надо попросить кого-то, чтобы кто-то помог первое время хотя бы держать себя в руках. Если у человека есть устремления жизненные какие-то, то в этом случае ему не до наркотиков, ему не для выпивки. Он живет, исходя из своего предназначения жизненного, исполняет ту роль, которую должен выполнить. Если таких установок нет, то он тогда сваливается на уровень животного начала. Где какашки свинья найдет, там она их и съест. Это печалька, это проблемка, но вот мы видим, что в течение уже не одного поколения в этой семье наркотики главенствуют. Не надо также помогать этот мир вычищать от наркотиков. Убирать надо их из нашей повседневной жизни. Для этого нужно убирать все точки, где наркотики распространяются. Если это алкогольный магазин, надо их закрывать на юридических основах, которые существуют и которыми надо пользоваться. Это должен не один человек делать. Это необходимо людям осознать, что такое алкоголь, что такое наркотики. И тогда все очень просто делается. И также собираться в какие-то организации, которые бы следили за правопорядком, чтобы никто там из-под табло ничего не продавал, чтобы очень серьезно штрафовали за такие вещи, нарушители закона и так далее. Здесь нужно объединяться людям, потому что нас сейчас уничтожают. Сейчас идет, по сути, война. Война по нашему уничтожению. Она такая тихенькая, спокойненькая, по телеку особо не рассказывает ничего, по телеку сериалы там показывают, как правильно пить, по каким случаям пить, если не выпьешь, то ничего тебе не удастся. Это вот такие сериалы нам в голову вкладывают. Они примитивные, очень тупые местами, но они хорошо действуют. Они вкладывают образ через окна Овертона, что выпивка – это хорошо, выпивка – это здорово. А нам необходимо этому делу противодействовать, необходимо включать здравомыслие. Плюс ко всему, нужно как можно больше информации давать по тому, что это на самом деле такое и есть. Необходимо взаимодействовать с различными местными организациями, структурами, властями для того, чтобы убирать эту дрянь, как раковую опухоль из нашего организма, из нашего общества. И тогда люди, которые даже склонны к употреблению наркотиков, а это уже генетически здесь видно, что это все есть, они не будут их наркотики в повседневной жизни находить. И человек, когда не видит чего-то, это для него не существует. И чем ниже варновость, а здесь видно, что варновость невысокая, потому что первая варна, она склонна к употреблению наркотиков и различной дряни. Вот. Поэтому для первой варны надо просто убирать из глаз. С глаз долой, из сердца вон. Все, не вижу, не ему, не трогаю, не мое. Если это на каждом шагу, в каждом магазине, и об этом говорят по телевизору, Якубович постоянно с кем-то чокается, а люди первой варны очень любят шоу смотреть и сериалы. Но в этом случае тогда эта установка будет действовать, и такие склонные к употреблению наркотиков люди будут это воспринимать за норму и будут подражать. Потому что первая варна – это варна подражателей, которые подражают постоянно тому, что он не видит. Установки поэтому и называются смерды, живущие по мере кем-то установленные, с мирой живущие. Мера установлена телевизором, каким-то авторитетом, папой с мамой, начальником и прочее, прочее, прочее. Вот. И когда они употребляют наркотики, они сваливаются в состояние нежити. Они не переходят в нежить, но они в состоянии нежити. И вот в состоянии нежити наша задача их вытащить, потому что в державе любой человек важен. И наша задача сделать условия такие, чтобы чистота была в обществе. Чистота, в первую очередь, в мозгах, в образах, в программах и в жизни. Как вот чистота обычно, подметенный пол, выкрашен там, например, дом, убраны дорожки и так далее. Вот наша задача людей, которые уже приподнялись от нежити и перешли уже ближе ко второй варне, или там к третьей кто-то находится, кто-то там себя считает вообще жрецом, создавать условия для первой варны. Первая варна – это база нашей жизни. Если мы о них будем забывать, то ничего доброго не получится. В державе все наши устремления идут на то, чтобы первая варна чувствовала себя хорошо, чтобы она ни в чем не нуждалась, но при этом не просто как бойлеры, которые ничего не нуждались, а при этом, чтобы они понимали новые какие-то рубежи, до которых надо добираться, новые какие-то ориентиры, новые цели. Вот задача державника – создавать условия для роста первой варны. Чем будет выше базис первой варны, тем будет выше уровни всех следующих варн. Так что вот так. Хорошо. А что произойдет, если одна из женщин прекращает употреблять алкоголь и различные другие наркотики? Эта программа прерывается? И что происходит с поколениями? Остается ли какой-то энергетический мусор для того, чтобы следующие потомки отрабатывали? Если это произойдет через осмысление, а не просто через силу воли, то тогда осмысление будет подтягивать все дополнительные программы живатмы, микроживатмы. Есть общая живатма, которая вот в восточных учениях очень много рассказывается. Есть микроживатмы, такие программки бытия. Она будет замещать испорченные на хорошие. В жизни это будет выглядеть для нее, ну, сразу понятно. Вот человек перестал выпивать, перестал употреблять наркоту. И сразу же начнутся изменения на лицо. Но на генетическом уровне это пока останется. Естественно, что животные будут замещать и следующие какие-то уровни, например, в детородных органах, яйцеклетки и прочее. Но не сразу. Поэтому здесь нужно думать о нескольких поколениях вперед. Потому что генетический мусор необходимо вычищать. Вот то же самое, как при нарушении законов Рита. Если человек испортил свою кровь, если он сделал что-то недоброе, нехорошее, то генетический отпечаток, кровный отпечаток, будет какое-то время действовать на его детях. На первых детях больше всего, на вторых меньше, на третьих и так далее. И чем сильнее отпечаток, тем больше поколений будут участвовать в исправление этого кода, исправление этой программы, исправление этих установок. Поэтому если сильное загрязнение крови, сильное загрязнение генетики, какие-то вот мусорные там появились, неприятные вкрапления, то до 16 поколений исправление происходит. 16 поколений – это очень много. Но уж извините, в грязь вляпаться просто, а вот очищаться потом трудновато. То же самое здесь. Если это менее серьезные, ну, там где-то поколение 5-6. Если совсем чуть-чуть, ну, 2-3 поколения. То есть вот на наших глазах может быть исправление. Здесь видим нарушение, а, например, у внуков нарушений уже практически не видно. И через третье правнуки там уже нарушений вообще не будет. Но это если маленькое. А когда мы говорим, что здесь уже установка несколько поколений, это очень серьезно. Поэтому, я думаю, 2-3 поколениями здесь не отделаться. Необходимо осознать, во-первых, что происходило, отпустить все, что происходило, отвязаться от, вот в плохом смысле от предков, да, отвязаться, в хорошем, наоборот, чтить их, какие бы они ни были. Это твои предки, поэтому надо с уважением к ним относиться. О мертвых или ничего, или хорошо. Вот здесь, в данном случае, хорошо и правду. Найти самые лучшие качества, которые у них были, а плохие качества убирать. Тем самым ты предкам будешь, которые уже находятся не здесь, на Земле, создавать новые какие-то ориентиры бытия и новые условия бытия. И если вдруг кому-то сюда предстоит вернуться, то он будет возвращаться уже в поправленную тобой программу, исправленную. И он тогда будет участвовать в новой, установленной тобой программе. И если же ты будешь что-то плохое про него думать, поносить его, алкоголик, там, пьяница, из-за тебя на все проблемы, то в том случае ты будешь усиливать самое плохое в нем. И если он сюда вернется, он вернется тем плохим, которым ты его считаешь, твоим, например, внуком, правнуком, ребенком, и тебе мало не покажется. Поэтому о предках надо всегда говорить самое доброе, самое светлое. Помня, конечно, о том, что были какие-то неприятности, которые вот у тебя сейчас отражаются. Но через осмысление, через добрые помыслы, через любовь, через исправление себя самой или себя самого можно своим детям уже программы эти исправлять. И вполне возможно, что обязательно в яйцеклетках будут те, которые доброкачественные, которые минимально испорчены. И через добрые программы, через добрые установки именно эти яйцеклетки будут задействованы. И тогда ребенок рождается уже сразу с поправленным кодом. Да, есть какие-то нарушения, но код исправлен по сравнению с тобой, с бабушкой, с прабабушкой. И вот через такое, казалось бы, обыкновенное чудо происходит ускорение исправление программы. И тогда уже не 16 поколений, тогда уже там 3-4 поколения. Но при этом дети тоже должны соблюдать эти правила. Когда только хорошие, только добрые помыслы, только знание, ведание жизни, для чего и как. И не только дети, но и внуки. Правда? То есть нужно новую запускать волну. Необходимо и самопрограммированием заниматься, и запускать волну доброй, качественной жизни. Что касается вот волны поколений, еще вот такая ситуация присутствует в вопросах. Мама, оставшись одна, без супруга, была очень опечалена, и ей тяжело, как ей показалось, было воспитывать дочь. И поэтому под этими невзгодами, всяческими жизненными ситуациями сыпались проклятия в сторону 8-летней дочери. И вопрос заключается в том, что матери уже 93 года, она не может уйти из этого мира. Дочь уже выросла, соответственно, у нее там свои дети. И как это скажется, та ситуация на теперешних и последующих поколениях? Да, здесь уже присутствует родовое проклятие. Самое страшное материнское проклятие. Но любое проклятие – это палка о двух концах. Тот, кто проклинает, во-первых, проклинает себя самого. Дело-то вот в чем. В дочери находится 50% от матери. И когда мать проклинает свою дочь, она на 50% проклинает себя. И отсюда идут те болезни, которые она себе сама же через дочь и навлекла. Ну, она проклинает часть своей программы, часть своей жизни, которая у дочери есть. Значит, она и себя тоже проклинает. Дальше. Любое проклятие, оно идет не просто так. Оно идет с определенной установкой уничтожения того, кого ты проклинаешь. И если человек проклинает, это означает, что он ставит установку уничтожения. До тех пор, пока эта установка не сработала, подсознание продолжает бороться с тем, кого он проклинает. И это не дает человеку уйти из жизни. И он до последнего будет здесь бултыхаться, даже в гное, когда он будет вообще лежать, который из него будет источаться. и будет очень-очень жестоко умирать и очень долго, но все равно будет в первую очередь подсознание драться за выполнение программы уничтожения того, кого проклинают. И здесь получается два уже элемента. Первый, она сначала себя прокляла и заработала те болезни, которые есть через свою злобу, глупость, непонимание, через проклинание близкого человека, кровного человека, ближе которого у нее сейчас нет. И второе, она установила программу борьбы с тем, кого проклинает. И подсознание дерется до конца. Оно хочет, чтобы тот, кого проклинает, ушел из жизни вперед. Когда вперед уйдет, она тогда спокойненько умрет. До тех пор, пока не ушел из жизни проклинаемый, она будет медленно умирать, разлагаясь, уничтожая себя, лишаться рассудка. В общем-то, лишение рассудка на случай – это самый лучший способ ухода из этой программы проклятия, потому что это будет система защиты, самозащиты, когда человек теряет разум, разум больше не включается в это и живет просто как какое-то животное или как овощ какой-то, который живет, не думая о чем-то плохом, хотя бы себе не вредит. Так что защиты бывают разные, но одна из защит – это онкология, конечно же. Вторая защита – это схождение с ума. Вот, ну, там еще куча-куча всего. Так что в данном случае налицо это материнское проклятие, которое было сделано из-за невежества и глупости, из-за обид. А обиды всегда – это глупость, это детскость. Это примитивное отношение к жизни, это, как правило, первая варна, самая-самая базовая. Вот. И человек навредил сам себе, местами навредил дочери. Теперь вопрос, а как быть дочери, да, которую проклинает? Да, как исправить это? Да, а у дочери все очень просто. Ты или принимаешь это, или не принимаешь это. Если ты это не принимаешь, для тебя этого нет. Если ты это принимаешь, ну, будешь страдать, программу себя возьмешь. Как правило, мать зеркалит сама себя, поэтому ей сейчас и плохо. Если ты принимаешь программу, тогда ты не просто зеркалом становишься, ты становишься объектом, на который все это накладывается. И вот надо разобраться с тем возрастом, когда в 8 лет, а это вторая стадия становления ребенка с 6 до 12, когда все это стало происходить. Вот тогда через разум это все впитывалось. Через разум, потому что с 6 до 12 человек начинает осознавать мир. До 6 он не осознает мир. Он повторяет слова, он принимает их за норму, он практически не осознает. Там мышление очень коротенькое, простенькое, как это было описано в сказке про Буратино. А вот с 6 до 12 там уже понимание этого мира через сознание. И вот человек через сознание это принял и заложил на подсознание. Поэтому программа была воспринята и заложена самим человеком. Это вот материнское родовое проклятие. Я никому не нужна, у меня все плохо, я во всем виновата. Мама из-за меня страдает, все болезни из-за меня и так далее. Здесь надо понять, что болезни не из-за тебя. Ты не виновата, что болезни у мамы. Мама сама создала эти болезни. Мама сама себя загнала в эту ситуацию. Мама сама себя уничтожает. Поэтому в лучшем случае ты в первую очередь должен понять или должна понять, что никаких проклятий над тобой нет. А если нет, то ты не входишь в эту программу. Это ее программа, это не твоя. И тем самым от себя отсечь. Второе сказать – если меня не любил кто-то, не означает, что я нелюбима. Я найду тех, а может быть, нашла тех, которые меня будут любить и которые меня любят. Это могут быть мои дети. И на детей тогда ты не переносишь это проклятие. Если ты относишься к людям с любовью, к детям с нежностью, с лаской, с потребностью быть с ними рядом, то тогда эта программа разрушается, уничтожение, накладывается новая программа. Если ты находишь единомышленников, соратников в каком-то, там, может быть, поселении, в каком-то деле, то тогда эта программа вообще не действует. Здесь, опять же, если это было через сознание введено, значит, через сознание это и надо выводить, через понимание. Есть проклятия, которые не через сознание идут. Вот с ними по-другому надо взаимодействовать. А здесь проклятие через сознание и наложение на себя вины. Выход из вины, выход из обиды. Выход этот через понимание, создание новой программы любимого и любящего человека. Все, и мать надо оставить в покое. Надо сказать, ты мне дала жизнь, за это тебе благодарна, и я тебя принимаю, какая ты есть. Все. И никаких обидок на мать больше не должно быть. Это самый дорогой человек, который дал жизнь. Со всеми ее тараканами, со всей ее злобой, непониманием. Но она дала тебе жизнь. И если ты в обратку не принимаешь человека, это означает, что ты 50% себя не принимаешь. Означает, что ты... Так же, как и мать себя разрушала, так и ты себя разрушаешь. Это нельзя делать. Это, опять же, примитивный уровень. Первоначальный варна смирдов. Но если человек относится к этому и не способен осознать мир, ну тогда придется ему также болтаться, и он эту установку передаст своей дочери там, или сыну, кто будет. Если он способен превзойти это, ну тогда он изменит свой мир к лучшему, и моментально все изменится. Мало того, как только будет произведена отвязка от матери, мать перестанет бороться, потому что вот вторая ладошка пропадет, и она спокойно уйдет из жизни. То есть еще эта женщина облегчит уход своей матери из этой жизни без мучений. Хорошо. А вот как складываются ситуации, когда детей сдают в детдом? Вот, например, бабушка сдала маму в детдом, в свое время отказалась от нее. Потом мама сдала своего ребенка в детдом. И вот те люди, которые забирают ребенка из детдома, чтобы прервать вот этот порочный круг, вот как будет складываться вот эти вот программы в этом случае? И переходят ли они, и можно ли как-то тут исправить уже в новой семье? Любая программа устанавливается через мысль. Поэтому какая будет мысль, такая будет новая программа. Все происходит, все программы происходят через эмоции, через сильные впечатления. Почему страх очень часто главенствует над людьми? Потому что это самый действенный инструмент вложения новых программ. Почему радость очень сильно действует на людей, счастье? Потому что вот этот всплеск, это противоположный страху, он тоже инструмент вложения новых программ. Если мы забираем ребенка только потому, чтобы жалиться над ним, это одно. Жалость – нехорошее чувство. Если мы забираем ребенка из детдома для того, чтобы подарить ему любовь, чтобы он стал членом семьи, это другое. Вот здесь это надо понимать. Обязаловка ничему хорошему не приводит. Если мы не про обязаловку говорим, а мы говорим про любовь, то это приводит к очень удивительным, изумительным последствиям. Программа сдачи в детский дом, да, она немножко существует здесь, она здесь присутствует, но эту программу может прерывать приемная семья и сам ребенок, сам человек, если он, опять же, через осознание это сделает. И своих детей он никогда больше в детский дом не сдаст, если у него будет ощущение необходимости семью иметь, понимание, как себя вести в этой жизни, вести себя как женщина или как мужчина, какая должна быть семья, что в этой семье нужно делать, какое должно быть общество, что в этом обществе нужно делать, какой должен быть мир и так далее и тому подобное. То есть понять свое предназначение. Как только это все понимается, сразу же все программы, построенные на страхе, уничтожаются. Их больше не существует. Через осознание, через понимание, через любовь. Как со стороны тех, кто принимает, так и со стороны той или того, который входит в эту семью. Вот, программы страхов. Я вспомнила еще один случай, где присутствовала вот такая ситуация в семье. Ну, здесь тоже очень пьющая семья была. И в результате получилось как, что по пьяному делу и мама много раз пыталась уйти из жизни, там, собственным образом давала. И отец убил своего сына по пьяному делу. И остались в результате, отец исчез. Дети остались одни и тоже начали пить. И вот я понимаю, что здесь как раз вот речь идет о 16 поколениях, да, когда нужно будет долго отрабатывать. Я думаю, что здесь можно и короче все сделать. Но суть в том, что надо понимать, что такое есть наркотик, алкоголь и любой другой наркотик. Мы же сколько раз об этом говорили. Наркотик и жизнь несовместимы. Наркотик любой, алкоголь, к примеру, это слуга, инструмент пекельного мира. Как только человек в себя принимает наркотик, неважно, любой наркотик, у него перекрывается все, что есть творческое, человеческое. И у него начинает проявляться только то, что есть животное. Ну, грубо говоря, человек же состоит из трех составляющих. Дух, душа, тело основные, да, а у человека с большой буквы еще присутствует совесть. Если просто дух, душа, тело – это животное начало. Тот, кто выпивает, наркотики принимает, у него совести уже нету. Ну, как говорят, залил совесть вином, да? Это же не просто так говорят. Это не шутка, это не метафора, какие-то негромкие слова. Человек, употребляющий наркотики, закрывает совесть. А там, где нет совести, там остается животное начало. А где животное начало, там первая варна и варна нежити. А где варна нежити – там не просто мне, а там еще через насилие, через убийство, через обман, через хитрость, через воровство. Почему с наркоманом нельзя договориться, если он наркоман вот здесь, в мозгах? Да потому что нет совести, потому что он в состоянии нежити. И он тебе будет поддакивать, будет тебе улыбаться, но при этом будет смотреть, как бы спереть у тебя кошелек. Будет смотреть на то, как бы у тебя что-то вытащить из кармана, украсть твоего дома и так далее. И при этом он будет честно тебе глядеть в глаза и честно рассказывать, какой он хороший, как все здорово, замечательно. Так устроены любые наркоманы, абсолютно любые. Почему? Нет совести у них. Это не человеки. Это в лучшем случае какие-то люди на состоянии нежити. Нежить – это тот, кто разрушает себя, разрушает свой мир. И идут на любые ухищения для того, чтобы получить то, что требует наркотик. Наркотик – слуга пекельного мира. Это инструмент пекельного мира. И неоднократно говорила про то, люди, если вы какие-то светлые праздники отмечаете, ни в коем случае там не должны присутствовать наркотики всех видов. Неважно, курение, выпивка или что-то еще. Никаких наркотиков на светлых праздниках быть не должно. Как только вы выпили, вы отрубили эту часть божественную и свалились в пекельное состояние. Тогда начинается уже управление вами. Вам кажется, что все весело, все задорно, все хорошо. На самом деле вас используют, вами управляют. Управляют как животными. Для них вы просто батарейки, которых они сосут и которых будут удерживать для того, чтобы дальше продолжать сосать, использовать вашу энергию. Никаких наркотиков в жизни быть не должно. И уж тем более на славянских светлых праздниках. А что делать родственникам? Ведь это получается, вот эта семья, она же ответвление какого-то рода, где присутствуют еще другие семьи. Что в этом случае нужно делать вот родственникам, там, ближайшим или дальним родственникам? Нужно ли как-то пытаться помочь этим людям? Или же как, по этому принципу, что не просят, не лезть? Нет, здесь надо подходить из другого. Если ты можешь изменить ситуацию, меняй. Вопрос как? Дело в том, что первое, с чего надо начинать, это осознание того, кто перед тобой. Нормальный человек или алкоголик, наркоман, то бишь. Если мы понимаем, что передо мной алкоголик, то есть наркоман, то значит и к нему необходимо относиться как к алкоголику и наркоману. Наркоман, еще раз говорю, слов не внимает, он не понимает слов. Его задача любым способом получить дозу. Неважно, это стопочка, либо это таблеточка, либо это в вену что-то запускать. Как понять, наркоман перед тобой или нет? Ну, начнем с алкоголика. Кто такой алкоголик, на твой взгляд? Ну, по моим ощущениям, алкоголиком можно считать того, кто довольно-таки часто, может быть, там каждый день принимает какую-то, пусть даже небольшую дозу алкоголя, или выпивает, и ему хочется еще выпить. То есть есть какое-то влечение, тяга? Ну, влечение, тяга – правильные слова, а в остальном это уже стадия такая, вторая, третья. Алкоголик, в первую очередь, это тот, который не мыслит своей жизни без алкоголя. Праздник – должна быть бутылка. Похороны – должна быть бутылка. Отмечаем что-то, должна быть бутылка. Взятие Бастилии, отмечаем, должна быть бутылка. Любой повод – это бутылка. Это тот, который не мыслит свою жизнь без алкоголя. Это уже алкоголик. Рука не тянется за стаканом сама по себе. Ей дает приказ мозг. Нога не тянет тебя в магазин за бутылкой. Дает приказ мозг бежать в магазин за бутылкой. Поэтому сначала мы осмотрим то, что есть в мозгу. Есть ли установка на принятие алкоголя или нет? Если есть, а первое это проявление, всегда должен быть алкоголь. Родился ребеночек, все алкоголь. Юбилей, алкоголь. Событие, алкоголь. Вот это уже алкоголик. Даже если он будет сидеть трезвым, он будет не выпивать, но на столе для него бутылка это норма, это уже алкоголик. И поэтому даже алкоголика может быть в первой стадии, ну, в нулевой стадии алкоголя. Маленький ребенок, который сидит за столом, где есть бутылки. Потому что для него этот образ вошел, и он для него стал нормальным. Все, вошел у него в мозги, он стал нормой для него. И поэтому он уже ребенок алкоголик. И не надо говорить потенциальный, он уже алкоголик. Он принял эту программу. И эта программа обязательно начнет действовать. потому что первая варна – это подражение. Все дети, все абсолютно. Неважно, жрец ты будущий, волк, витязь, кто угодно, ты все равно будешь проходить через первую стадию становления своего тела. Эти программы заложены. И ты все равно будешь, у тебя будет 6 лет, 12, 17 лет, ты эту первую варну будешь проходить, испытывать на своей шкурке, скажем так. И если установки сделаны, то наступит момент, когда детишки соберутся, достанут пузырек и попробуют это пойло, потому что взрослые так делали, программа установлена. И распробовав один, второй, третий раз, они уже станут реальными алкоголиками. А потом будет жизнь заканчиваться под забором, как у свиней. Вот и все. Они потом начнут, потому что совесть закрыта наркотиком, продавать свою родину, обманывать, за глаза что-то говорить, делать гадкие поступки. И ему говорит: я не хотел это делать, так получилось. Это алкоголик, это наркоман. Наркоман ничего плохого не хочет. Он все лишь навсего достает для своего тела дозу. А как этот наркотик называется? Курево он называется, либо он называется там, водка, коньяк хороший, плохой коньяк, там, как угодно. Формула-то одна и та же. Формула мочи, знаешь, меня не интересует. Потому что я знаю, что она одна и та же. И неважно, из какого зерна ее делают, то есть фекалии ее делают. Китайцы там накакали, потом из нее алкоголь сделали. Либо это виноград из Грузии привезенный. Все равно формула спирта одинаковая. Нет изменений в формуле спирта. Тело и спирт одинаковая форма. Формула. И неважно, с чего выгнан. Дальше потом добавления какие-то, дистиллированная вода там разбавляет, какие-то там соки тут добавляют или там дают побродить. Формула спирта все равно одинакова. И сколько было уже экспериментов, мои знакомые делали эксперимент, когда в институте они проходили дистилляцию, ну и там была работа, когда они должны были выработать этиловый спирт из чего только можно. Ну, кто-то там зерно принес, кто-то там еще что-то принес, кто-то виноград притащил с рынка, а один шел, ничего не купил, смотрит, дерьмо собачье лежит, набрал его и принес ключики. Вот, он побродил, они из него выгнали алкоголь, спирт. И потом, сами-то не понимают, из чего спирт, у них там было 4 или 5 проб. И они начали налили по мензурке спирта и стали давать младшекурсникам пробовать это дело. Говорят, отличите, есть отличительная особенность? Не пробуют? Одинаковый, нет отличительных способностей, ничего. Зашел профессор, что делаете? Ну вот дистилляцию проходим, спирт выгоняем. А, ну дайте попробовать. Да, пожалуйста, раз, раз, раз. Есть разница? Не, молодцы, чистый спирт, хорошо. А когда им сказали, из чего последний был сделан, из собачьего дерьма, там многих просто вывернуло сразу. Поэтому вот эти люди, которые сами проводили опыты, которые попробовали, они теперь алкоголь не употребляют, потому что знают, из чего он делается. Формула одинаковая. И когда я вижу умствующих о том, какой-то коньяк, там, да, там, да, какое-то вино, я вижу людей, которые дерьмо кладут себе в рот и пробуют, вкус дерьма такой, да, вкусно, а вот эта моча, вот такой оттенок у нее, вот эта лошадиная моча, это ослиная, а это зайчья, ой, как прикольно, а это пролежало там в погребах 200 лет, и вообще она теперь дорого-дорого стоит. Вот это вот, вот так вот выглядит. И самое неприятное, что это алкоголики, которые не понимают, что они алкоголики. Ну, мы вернемся к нашей теме о том, что мы родственники, и как могут они вот в этом процессе, какое участие принять? Ну, я же не просто так про алкоголик сказал. Да, да, я понимаю. Разговор с алкоголиком очень простой. Тебе это нельзя, это в твоей жизни нет. И главное, не просто нельзя, а это невозможно допустить в доме. Просто этого в доме не должно быть. Не должно быть встреч с алкоголем. Потому что алкоголик первое время ему надо переболеть этим, выйти из состояния, и он должен увидеть празднование без этого дела. Вот когда у него будет, например, 10 празднований, где нет вообще алкоголя, у него сначала будет протест, у него будет желание, у него будет потребность, его тело будет требовать, ну не тело, а подсознание будет требовать, тело-то не требует. Ну, а потом один раз, второй, происходит ломка, обратная ломка. И он понимает уже, у него программа закладывается, что можно без этого дела праздники устраивать. Вот без алкоголя вообще, без наркотиков можно праздники устраивать. Потом необходимо заменить чем-то это все. Нужно устраивать совместные мероприятия. Не просто сесть и с айфонами сидеть и разговаривать. Что там у тебя? Ага, здорово, дай-ка я тебе пошлю. Вот смотри, какая мордочка. А, появилась ли? Ага, здорово, да? Ну, как два идиота сидят. А устраивать мероприятия, где есть какие-то дела, есть веселье, радость. Не вот это забулдыжное состояние пьяной свиньи и тявкающей собаки и какой-то там вонючей обезьяны, а именно состояние радости, веселья, когда есть взаимодействие с людьми, со своими родичами. И вот тогда программа увода алкоголя из праздников и замещение ее правильным общением будут делать очень правильные, очень хорошие последствия создавать. Хорошо. Что касается мыслей, был такой вопрос, что если мы сами не производим мысли, как было сказано в одной из наших программ, то каким образом, то есть все мысли, они уже присутствуют, да, то каким образом мы за них можем отвечать? Ну, мы с Мишей Ять уже записывали такую программу, но кто не слышал, тому скажу. Представьте себе, сидит человек, которому нравится смотреть фильмы, в которых есть расчлененка. С брызгами крови, с кишками наружу. Вот он сидит и смотрит. К нему подходит и говорит: а ты что это смотришь-то? Ты зачем это смотришь? Так это же не я, это мне показывают. А другому нравится слушать, например, классическую музыку. Вот он сел и смотрит концерт. Вопрос. Чем и тот, и другой отличается? Концерт не он создавал, тот фильмы не снимал. Отличие в чем? Выбор. Выбор. Поэтому каков ты есть, такие мысли ты и притягиваешь. На какую волну ты себя настроил, то ты и будешь получать. И ты в ответе за то, какие мысли притянул. Если ты притягиваешь себе расчлененку, ну, значит, тебе это надо, значит, этого хочешь. И не надо пенять на тех, кто снимает фильмы с расчлененкой. Они снимают по твоему заказу. Твой заказ. Ты это хаваешь, ты это смотришь, ты за это платишь деньги. Ты на это тратишь свою жизнь. Закон простой, покон Вселенского тебя очень простые. На что ты тратишь жизнь, то тебе дается. Такой результат у тебя в жизни. Поэтому любая мысль, которая залетела в твой мозг, хотя она и создана кем-то другим или чем-то другим, непонятным тебе, но ты ее притянул. Скворечник оказался для этого скворца пригодным. Если бы ты не строил скворечник, а строил, например, дупло для филина, ну, то филин туда залетел. Если бы ты, например, гнездо для аиста делал, ну, аист бы прилетел. Но когда у тебя подготовлено для этих мыслей твое дупло, ну, это дупло и летят, кому не лень, те, кто в этом дупле могут жить. Так что ты в ответе за те мысли, которые присоединяешь к себе, которые в себя втягиваешь, которые перерабатываешь, которые в мир даешь. Это касается как раз и родовых проклятий. Это всего касается. Потому что родовые проклятия первичны – это мысль. Мысль, да. И вот как ты с этой мыслью взаимодействуешь, что на выходе получаешь? Еще вот такой интересный факт, который коснулся лично меня. И я осознала, что, оказывается, родовые проклятия и вообще вот проклятия или порчи какие-то, сглазы – это может быть предмет манипуляции других людей. Вот у меня лично в социальные сети просто пришло вот такое сообщение ко мне, что человек попросил обратиться ко мне, я говорю, ну, как обычно переписываются, пожалуйста, и пишут, что вот ты такая хорошая, у тебя там все, но есть вот у тебя там родовое проклятие, там такая-то, такая-то, тебя прокляла, и теперь у тебя так-то, так-то, то-то получается, то-то не получается. Ну, понимаете, ну, у всех у нас в жизни присутствуют вот какие-то моменты, когда у нас что-то получается, что-то не получается. И ведь кто-то может понять и принять это, что действительно, а вдруг вот у меня, опять же, страх, вот о чем мы сегодня говорили. Вот, а вдруг у меня действительно это правда. Соответственно, вывод. Ты спрашиваешь у этого человека, к кому мне обратиться? Он говорит, да ко мне можно обратиться, я тебе все сниму. Ну, естественно, это не безвозмездно. Я так уже предположила. Диалог этот не продолжал, но так предположила, что будет соответствующая цепочка. Вот. А ведь люди могут и поверить действительно, что есть какие-то проклятия. Вот в этих ситуациях как быть? Ну, в этих ситуациях необходимо понять, что есть на самом деле люди видящие, а есть те, которые снимают из твоих карманов избытки денег. Как там, сниму? Снимают? Ну да. Да, много чего снимаю, да. Но так здесь это надо понимать. Те, которые занимаются такими делами, им, во-первых, есть люди, опять же, разные, те, которые представляют что-то, и есть люди, которые видят что-то. Вот сейчас с мошенниками все понятно. Тебе, на тебе проклятие, дай мне 1000 рублей, я тебе проклятие сниму. 1000 рублей оказалось мало, проклятие очень серьезное, давай теперь 10 000 рублей. Иначе там сейчас война пошла, брызги в сторону полетели, сейчас тебя задавят. 10 000 не дашь, я не удержу, все сейчас на тебя свалится. Потом 10 000 дала. О, да там еще и присоединился такой, да там еще и ковырнул, там такой у тебя сидит, скорее 100 000, скорее, скорее. Понимаешь, да, вот так вот действуют мошенники. Вот, дальше. Те, которые видят, ну с ним понятно, он видит, он найдет такие слова и образы, которые знаешь только ты, которые не произносила никому, ничего не говорила, ни с кем не делилась, с ним в переписке даже вообще не касалась. Никто из родственников этого не знает. Грубо говоря, то ключевое слово, которое знаешь только ты. Вот видишь человек, он тебе это ключевое слово скажет. Вот никому ты вообще не говорила, даже по секрету об этом. Он тебе говорит, вот тогда-то было вот это там, она выглядит вот так, сделала вот то-то, то-то. Вот там ты можешь увидеть последствия того-то. Это видящий человек. Те, которые с богатым воображением, не мошенники, добрые люди, но с богатым воображением. Что они делают? Они же на самом деле хотят тебе помочь. И им показалось, что на тебе лежит проклятие. И они, как добрые люди, к тебе обращаются, говорят, на тебе проклятие, срочно надо снимать. И они начинают практиковать что-либо делать. Либо посылать тебя к кому-то, либо сами пытаются что-то сделать. На самом деле, конечно, там на первых порах ничего такого страшного не происходит. Но когда они начинают заниматься всей вот этой чертовщиной, то в этом случае они в этот пекельный мир ввязываются. Потому что большинство людей, которые боятся, они живут под страхом. А страх свойственен пекельным мирам. Не так или иначе они начинают взаимодействовать с пекельными мирами. И вот тут они сами туда окунаются. И всех, с кем они взаимодействуют, они втягивают туда, в пекельные миры. Ну или там, кто там по каким-то религиозным, в ад и прочее, прочее, прочее. Поэтому с сумасшедшими людьми надо поступать как с сумасшедшими. Да, так все здорово, интересно. Я уже сходила, там избавилась. Все это на самом деле было, это последствия. Или просто не разговаривать, или там что-то, ну, придумать. Ну, как с сумасшедшими людьми обращаются. Ну. Вот люди с богатым воображением, они чаще всего являются такими вот не совсем здоровыми людьми. Это надо учитывать. И огромное количество сейчас шизотериков развелось, потому что эзотерика прям хлынула на наш рынок. Хлынула в большом количестве. И шиза косит наших людей. Очень много шизотериков, которые несут просто бред только потому, что у них такие видения, и там у них в голове один шарик за другой ролик заехал, вот застрял. И там искрит, и у него постоянно вот эти вот образы идут, идут, идут, и он щедро делится со всеми. Это надо понимать. А, вот что касается социальных сетей, опять же, у нас у многих, ну, практически у всех выложены там различные фотографии, причем стараются самые красивые, самые лучшие выкладывать. Некоторые предметы или фотографии вызывают зависть. Можно ли через вот контакты, через фотографии от других людей получать какую-то негативную программу? Возможно это? Или возможно. Как-то защищаться нужно, какую-то возможно, защиту ставить? Возможно. Не до всех это будет, но возможно делать. Ну, если такое понятие сглаз. Конечно, вряд ли сейчас черненькие набегут и будут всем подряд порчу делать. Вряд ли. А вот сглаз, да. Сглаз – это такая… Если порча – это направленная, то сглаз – он сам собой получается. Но это то же самое, как родятся сорняки. Вот попробуй, например, поле вспахать и оставить на какой-то сезон. Ты видишь, как быстро оно порастает сорняками. А вот почему-то розы там не растут. Почему-то кабачки там не вырастают сами по себе. А вот сорняки – за милую душу. Сорняки – это дети земли. А все остальное – это пасынки. Но все, что делает человек, он в ответе за это. А за сорняки отвечает мать-земля. Потому что это ее дети, они нужны для чего-то определенного. То же самое. Плохие мысли очень просто родятся. Почему? Да потому что все мы испытывали боль, страдания, переживания. Так или иначе, все мы проходили стадии страха. И большинство людей живут под страхом. Вот когда я читаю первую часть «Родование как жизнь без страха», это как раз вот это все мы проходим. И если человек… ведущий с точки зрения не знающего пока еще, а ведущий, понимающий этот мир, он желает разобраться, он втягивается в него, то тогда он применяет эти практики, которые даются там, применяет понимание и очень быстро из-под страха выходит. Его больше не интересует, что про него кто говорит, кто там что написал, кто там что сделал. Он делает просто свою жизнь. Он делает то, что должно делать. Вот это вот человек, который берется за ум. А те, которые остаются под страхом, их постоянно волнует, что про них скажут, что про них напишут, получу ли это, не получу, а как будет вот так. Они постоянно в страхе живут. И таких большинство, потому что не все проходили первую часть «Как жить без страхов». Вот с такими-то как раз и взаимодействуют эти всякие шарлатаны и прочее, прочее, прочее. А там, где есть страх, там обязательно присутствует пекельный мир. А где присутствует пекельный мир, там присутствует зависимость от денег, зависимость от славы, зависимость от каких-то там удобств в этом мире и прочее, прочее, прочее. Так что все закономерно здесь. И надо просто понимать, кто ты в этой жизни. если ты пытаешься показать, хвастаешься перед другими, ну, показать себя вот всякими там Фейсбуке, Одноклассники и прочее-прочее, ты выкладываешь свои какие-то фотографии, я вот там, я вот здесь, я вот такая, я вот такой, вот такой у меня купальник, вот такие у меня штанишки, шорты, такой у меня телефон, такой у меня... Это говорит о том, что ты пытаешься поднимать свой статус. Если ты пытаешься поднимать свой статус, значит, у тебя его недостаточно в реальной жизни. Если недостаточно в реальной жизни, это говорит о том, что ты находишься очень низко. Если ты находишься очень низко, значит, ты живешь под страхом. Если живешь под страхом, значит, ты управляешь пекельный мир. Как защититься от пекельного мира, если он тобой так управляет? Ну как? Ну ты в нем находишься. Как защититься от фекалий, если ты в них плаваешь? Ну как? Ну, выйти. Выйти. Необходимо, значит, просто стать выше этого всего. Понять, а почему тебе так хочется выкладывать свои фотографии? Ну зачем тебе это надо? Зачем тебе нужно, чтобы тебя такую красивую или такую красивую видели все подряд? Зачем? Может быть, женщина мужчину ищет. Так ищи мужчину. В разных местах, в том числе и там. Ну зачем искать на помойке мужчину? Ну можно на свалке пойти искать бриллиант. Ну да, иногда бриллианты на свалке оказываются. Иногда можно в канализации поискать бриллиант, кто-то бывает. Или мужчина таким образом тоже привлекает там всяческими своими достоинствами, домом, машиной и так далее. Но мне понятно. Поэтому если мы видим, что у человека много фотографий в таких позах, это несчастный человек. Это человек, который в этой жизни ничего кроме этого не достиг. Он хочет показать любое превосходство над другим, любое свое достоинство над другим, перед другим. Вот у меня такое колечко получилось. Такое колечко. Вот я так вот умею накраситься. Вот такой у меня нос, да. Вот у меня такие вот эти вот. У меня вот это все. Вот такая у меня машина. Вот такой у меня дом. Фонтанчик. Они хвастаются пустяками, которые абсолютно ничто. Они человеку ничего не дают. Ты с собой это не унесешь. Ты унесешь только то, что твое, а это не твое. И тот, кто мудрый, он понимает, что надо из этой жизни взять и что в этой жизни надо накапливать, увеличивать. А глупцы, находящиеся в первой варне, они меряются айфонами, их размерами, новизной модели, у кого какая-то там жена, у кого какой муж, какой там счет в банке, кто куда ездил. И поэтому эти фотографии, пиар. Это недостаток нормальной человеческой жизни. Многие политики становятся политиками не из-за того, что они умные, из-за того, что им в детстве не хватало внимания, из-за того, что им хочется достичь этого внимания. И потом они понимают, оказывается, это не просто внимание, это еще и бабло приносит. То же самое бизнесмены многие начинают бизнесом заниматься не из-за того, что им нужно огромное количество денег, им нужно признание в обществе. И вот эти все Фейсбуки, Одноклассники и так далее, насыщенные фотографиями в большом количестве, это говорит, к сожалению, о том, что у людей что-то не то в жизни. Ну, а раз не то в жизни, то значит кто-то будет пытаться сделать то, но только за деньги. И попытаться сделать то можно двумя способами. Первый – это к тебе прийти и сказать, у тебя проблемки, давайте их сниму. Там 10 тысяч, все решено. А второй – это убрать конкурента. И вот те, которые хотят убрать конкурента, они часто делают какую-то порчу. А кто-то сглаживает, о чем мы начали говорить. Эти сорняки разлетаются. Так вот, почему в нашей жизни порча и другие вот какие-то неприятности просто происходят? Потому что мы все эти страхи испытывали. Мы переживания испытывали, боль испытывали. Поэтому пожелать боль другому – это очень просто. Потому что я знаю, что такое боль. Я знаю, что такое страдание. И он сразу, чтобы тебя и посылает. Туда. Он послал образ своей боли, своего страдания. Его не надо складывать, он сам уже появляется. А теперь попробуй послать дар, любовь и радость. У большинства просто это не получится. А что такое радость? А что такое любовь? То, что люди живут в цивилизации, как белки в колесе, они постоянно расстроены, у них постоянно только боль и страдания. Для них создать вот этот вот кусочек маленькой радости – это нужно днями сидеть, медитировать, днями этот образ держать, чтобы подарить. А боль и страдания сразу. Да на тебе, да держи. Да чтоб ты сдох, да чтоб ты подавился, да чтоб тебя вылезло. И вот эти вот образы сразу разлетают во все стороны. Поэтому сглазы и порчи, они устанавливаются на раз. А вот радость, здравие, надо над ним работать. И получается, что самая лучшая защита от этих программ, это самому генерировать любовь и радость другим и отслеживать свои пожелания мысленные. Для того, чтобы это делать, необходимо подняться над той ерундой, в которой ты сейчас находишься, и вылезти из той фекальной лужи. Когда ты вылезаешь из фекальной лужи, то в этом случае ты будешь уже чистоту сеять в этот мир, следить за чистотой. Гэта в этой луже сидишь и брызгаешь, во все стороны разлетает. Игра называется «Конопушки», да? У кого больше чего прилипнет из этой лужи. Ну вот, так что самая лучшая защита, первая, перестать делать глупости и дурость. Жить в счастье и в добре. Сеять добро. Когда ты сеешь добро, когда ты сеешь радость и любовь, в этом случае тогда это никакая дрянь к тебе не прилипает. От тебя черти начнут разбегаться. Это первое, что они делают. Потому что для них любовь – это как ну, что-то страшное, как оружие какое-то. Они не могут ее вынести. У них потребление. У них желание кого-то подцепить. А как можно подцепить, который так все отдает? Да не подцепишь. Который зажимается, давай мы сейчас тебя тут зацепим. Потому что зажался, вот тебя вот образовались. За что зацепиться нужно? Как говорил Алексей Васильевич, петелечки есть, значит крючочки найдутся. Так что вот, все просто. Замечательно. Благодарю тебя, Алексей, за беседу. Надеюсь, что сегодня в нашей программе «Пространство женщины» мы ответили на все вопросы нашей предыдущей программы «Родовые проклятия». Есть что добавить? Не-не, пожелать? Есть что спросить, спрашивайте. Но только мудро спрашивайте, потому что в любом вопросе уже находится 80% ответа. Спросите глупость, глупость обратно вернется. А спросите то, что нужно, то нужно вам вернется. Народное славянское радио. Я Елена Андреева, Алексей Орлов. Будьте добрее друг к другу. Любите и берегите друг друга. Быть добру. Увидимся и услышимся.